Глава 45. Мощь револьвера Стингер. Даже видя, что их три собрата были практически моментально убиты, остальные 7S1 зомби бесстрашно продолжали бежать к ним. Хоть скорость развития этих зомби намного превышала скорость развития людей, но в их эволюции так и не появилось чувство страха. В то время как двое из них чуть отстали, пятеро оставшихся, образовав небольшую группу, нападали на команду Юэ во главе большой толпы обычных зомби. Гнетущее давление от этой группы из 5 скоростных зомби было более сильным, чем от всей остальной толпы зомби. «Отступаем! Быстро!» — громко крикнул Юэ и побежал назад. Чиян и Скелет сразу же бросились за ним. Отступая со скоростью, немного превышающей скорость обычных людей, группа Юэ довольно быстро разорвала дистанцию с толпой обычных зомби. А так как скорость зомби S1 также немного выше скорости обычных зомби, то они вскоре преследовали людей в одиночку. И секунд через 10 они были уже очень близко. Когда расстояние с ближайшим зомби уменьшилось до 10 метров, Юэ напряженным голосом крикнул: «Шипы!» Услышав его слова, Чиян обернулся и вытянул руку с кольцом в сторону преследующих зомби. Из кольца Торн внезапно вылетел луч серого цвета и попал в землю перед бегущим зомби. И тотчас с небольшим гулом из земли резко вырос 3-метровый шип, пробив голову одному из зомби, и он безвольно повис на нем. Скелет резко прыгнул навстречу другому зомби и своим мощным ударом располовинил его. В следующий миг 3 оставшихся S1 зомби атаковали его. Только в этот раз они не смогли ничего сделать ему. С его новым навыком усиления кости, скелет избавился от своей проблемы хрупких и непрочно связанных костей. Когти этих зомби не смогли оставить даже царапины, так же как и не могли вырвать ни одной кости. Пока эти 3 зомби пытались что-нибудь сделать скелету, к ним подскочили Юэ и Чиян, которые моментально обезглавили 2 из них. Освободившись от этих 2, скелет изловчился и резким ударом убил последнего, снова располовинивая тело и разбрызгивая вокруг кровь. К ним наконец-то подоспели последние 2 зомби S1. Гнетущее давление от 2 было намного меньше. Даже Юэ было сложно противостоять давлению от 5 S1 зомби. В то время как бой против 2, да к тому же и в костюме 2 уровня, был даже не слишком тяжелым. Скелет, завидев новую цель, сразу же сделал шаг навстречу и своим новым коронным ударом разделил тело зомби пополам. Юэ же достал револьвер Стингер, решив проверить его силу. Чуть сместился и, направив ствол в голову приближающегося зомби, нажал на курок. Прозвучал громкий выстрел, и голова зомби просто разорвалась, раскидывая далеко в стороны мозги и осколки черепа. Эффект от револьвера Стингер с его особенными пулями, как от артиллерийского орудия, уменьшенного до размеров пистолета. «Удивительный револьвер! Его можно назвать портативной пушкой!» Глядя на останки последнего зомби S1, пробормотал Юэ. Его глаза блестели. Если попасть в голову охотника, то она также разлетится на куски. Даже если попасть не в голову, это все равно практически убьет его. Отдача от револьвера была не такой великой, как представлял себе Юэ. Отдача была как от обычного пистолета тип 54, правда, в руках нормального человека. В его тело влетел шар белого света, как он услышал приятный голос: «Вы перешли на 14 уровень. Пожалуйста, распределите 2 пункта характеристик». «Вложить 2 пункта в ловкость», — не раздумывая, решил он. Сразу после изменения мира Юэ вкладывал бонусные пункты в силу и выносливость, потому как убивать зомби дубинкой новичкам было тяжело, и это отбирало довольно много сил. Тогда ему нужны были силы и выносливость для выживания. Но сейчас, когда зомби начали развиваться, особенно после появления охотников, ему нужна ловкость для повышения своей скорости реакции, для лучшего контроля тела и для точности стрельбы, раз уж у него появился такой мощный револьвер. Из этих 7 зомби выпали 6 белых коробок, книга навыка и 70 СЦ. Подобрав эти предметы, они отправились назад к обычным зомби. Самые опасные противники, 10 зомби S1, были устранены. Оставшиеся обычные зомби не представляли для них большой опасности. Обычные зомби чрезвычайно медленные, даже медленнее нормального человека. Скорость телового типа L1 тоже не превышает скорость человека. Они не шли ни в какое сравнение с Юэ Джуном и Чияном, которые уже много раз поднимали уровни. Используя скелета в качестве танка, они сначала атаковали немного вырывающихся вперед зомби Алядин. После эволюции и многих повышений уровня, скелет стал намного сильнее. Поэтому убийство этих зомби не отняло много сил. После этого они атаковали обычных зомби. В борьбе с таким количеством зомби, скелет смог продемонстрировать всю свою свирепость и жестокость. Он влетал в толпы зомби и, орудуя своим топором словно косой, просто потрошил всех вокруг. Он не сдерживался и своими эффектными атаками привлекал всех зомби, одновременно выступая щитом для Юэ и Чияна, которые пользовались этим и убивали зомби, которые выстраивались в стороне или отбивались от основной толпы. Сражаясь так, они через какое-то время убили более 150 зомби, и потратив почти всю выносливость, они направились обратно к грузовикам. Расход выносливости на бой с группой зомби отличается от расхода на бой с таким же количеством одиночных зомби, так как приходится постоянно уклоняться или отступать. Даже после нескольких повышений уровня, на бой с толпой в сотню зомби потратится немало сил. А если бы Юэ сражался с толпой в 300 зомби, то он устал бы уже после убийства 50-60 зомби. Поэтому им нужен был отдых после убийства 150 зомби. Торопясь, они вскоре вернулись к Зэцин-У и ее группе. По возвращению, Юэ и Чиян съели по яблоку здоровья и сели отдыхать, так как эффект от яблока срабатывает только в состоянии покоя. «Ну как там?» Подошла к ним Зэцин-У. «Всех эволюционировавших зомби мы уничтожили, но там еще порядка 200 обычных зомби», — уставшим голосом сообщал Юэ. В разгар воскресенья на улице Синьнин собралось немало людей, поэтому сейчас там, конечно, было больше 300 зомби. Но часть из них увели на соседние улицы убегающие выжившие люди. Сам же торговый район за мостом Лэйдзян был отделен от них теми светящимися вратами. Зомби не могли оттуда выйти, а ведь там было много пешеходных улиц, по которым в воскресенье гуляло несколько тысяч человек. «Теперь мы пойдем добивать этих зомби?» — с желанием в глазах спросила Зэцин-У. Как-никак она мастер фехтования. У нее есть огромное желание стать сильнее, а для этого нужно убивать зомби. К тому же за прошедшие дни, пока они восстанавливались, она просто жутко устала бездельничать. В одиночку, с двумя стами зомби, она не справится. Но если с ней будут Чиян и Юэ со скелетом, она точно сможет убить и больше, затратив некоторое время. «Да», — улыбнулся ей Юэ.